Глава пятая. После ухода одноклассников Лена еще раз подошла к фотографии своего прадеда и стала рассматривать ее. Со снимка глядел молодой офицер, который еще не знал, что у него впереди будут революции, две войны, Цусима, гибель крейсера, на котором он служил, спасение его собственное и спасение единственной дорогой для него вещи — пасхального яйца, подаренного матерью. А еще будет любовь, пришедшая внезапно, как шторм. Будет долгое ожидание свадьбы, пока известие о гибели в Крыму жениха не освободит девушку от данного когда-то слова. Лиза Апраксина, Елизавета Андреевна Самохина, прабабка Лены. А значит, и в Лене тоже течет кровь адмирала Федора Матвеевича Апраксина, создателя российского военного флота. Замечательное имя — Федор. Замечательно и то, что новый друг тоже моряк, морской офицер. Папа был бы рад, да и бабушка тоже. Бабушка вообще считала, что лучшие мужчины все связаны с морем. Федор говорил, что тоже продолжает династию. Его прадед по матери был адмирал Шастный, который в апреле 1918 года возглавил ледовый поход кораблей. Лена подошла к окну и посмотрела на вечерний город. Фонари отражались в фонтанке, через Калинкин мост полз неспешный поток автомобилей, за рекой в высоких окнах военно-морского госпиталя горел яркий свет. В здании кораблестроительного института света не было, а за темными силуэтами корпусов адмиралтейских верфей мерцала серебром парчевая гладь Финского залива. Родной институт, в котором Лена Самохина отучилась 5 лет. Половина их класса поступили туда, выбрали кораблестроительный, потому что он ближайший к их домам вуз. Никуда ехать не надо толкаться в метро или маршрутках. Лене вообще ближе всех, только площадь перейти. Но она единственная, кто шел туда, потому что хотел строить корабли. Хотела. Может быть, даже сейчас хочет. Вот только кайтинг увлек ее настолько, что она решила добиться успеха в этом спорте. Лена отошла от окна, опустилась в кресло и тут же поднялась. На месте оставаться не хотелось. Оглядела комнату, вышла в коридор, осматривая стены, шкафы с книгами, смотрела на все, словно видела впервые. Но все знакомо и любимо до покалывания в груди. Все родное, привычное, но такое теперь пустое. Вообще одной жить тяжело. Может, поэтому она так быстро и сошлась с Сашей Трухановым. Хотя почему быстро? Не так уж и быстро. И потом он смог понравиться ей. Вот если бы Федор встретился ей раньше. Вдруг нестерпимо захотелось поговорить с ним прямо сейчас. Лена посмотрела на корабельные часы, висящие на стене в коридоре, начало 12-го. Пожалуй, что поздно. И в этот самый момент раздался звонок мобильного телефона. «Не разбудил?» — поинтересовался Федор. «А я с Шариком гуляю. Домой не хочется. А он и рад». Лена промолчала, преодолевая желание предложить, чтобы они приехали к ней. Оба, прямо сейчас. Уже готова была сказать это, но почему-то заговорила о другом. «А я смотрю из окна на свой институт и вдруг вспомнила, что твой отец — кораблестроитель. Вероятно, он тоже здесь учился?» «Нет, по образованию военно-морской офицер. Только потом начал лодки проектировать. А в кораблестроительном институте он докторскую защищал. И к вам непременно заходил, раз они с твоим отцом дружили. Росляков его фамилия». «Не помню», — сказала Лена. «К нам многие приходили и по службе отца, и просто друзья его. Кого-то я знаю, кому-то он меня представлял, но большинство я при встрече не узнаю. Про кого-то отец рассказывал, и некоторые рассказы я запомнила. Но о ком эти истории, все перепуталось в голове. Я же была маленькой. Мне очень нравилась одна, похожая на сказку, про графиню, у которой во время гражданской войны погибли муж и 3 сына. И она взяла на воспитание девочку-сироту, а еще долго искала мальчика, внука царского придворного. Нашла и тоже приняла его в свою семью. А потом...» «Потом мальчик и девочка выросли и полюбили друг друга», — продолжил молодой человек. «Это не сказка. Это история моей бабушки. Отец, который был контр-адмирал Шастный, история моего деда Рослякова, соответственно, дед которого был камергером. И контр-адмирал, и камергер, согласно табели о рангах, чины 4-го класса, обращаться которым полагалось не иначе, как ваше превосходительство. А за подобные обращения большевики расстреливали на месте. Так что графиня Ягужинская, взявшая на воспитание обоих детей, рисковала многим. «Значит, я помню твоего отца», — обрадовалась Лена. «Только весьма смутно». «Зато он тебя помнит очень хорошо. Сказал, что ты была очень славной и доброй девочкой. Только всех мальчиков колотила весьма профессионально». «Ну, не всех», — попыталась оправдаться Лена и вздохнула. «Хотя, может быть». Они разговаривали долго. Часы в столовой пробили полночь, потом начался дождь, и Лена стала прощаться. «Вам, наверное, пора домой, а то дождь начинается, а вы с Шариком промокнете». «Да мы уже давно дома. Лежим оба на диване и с тобой разговариваем. Правда, Шарик?» «Люф!» — отозвалась собака. «Тогда продолжим», — обрадовалась Самохина. «Что еще говорил твой отец?» «Сказал, что у тебя была очень красивая мама». «Это правда, но только я не могу ее помнить, к сожалению». «А я ему ответил, что ты тоже красавица, и к тому же необыкновенной смелости девушка. Кто еще может вот так летать высоко?» Приятный разговор продолжался очень долго. 1918 год. 9 сентября. Часы в столовой пробили полночь. Вера подошла к окну и посмотрела вниз. Вдоль всего берега Фонтанки на воде стояли барки, груженные березовыми дровами. В окнах морского госпиталя не было света. Да и на всем Петерговском проспекте темно. Лишь на Калинкином мосту едва тлел одинокий фонарь. В кругу бледного света стоял патруль. Двое матросов и солдат в обрезанной по колени шинели. Все трое курили. Потом к Фонтанке из темноты выехала дребезжащая колесными ободами телега. Кто-то приехал воровать дрова. Патрульные наблюдали за процессом, облокотившись на парапет моста и поплевывая в темные воды реки. К Вере подошел Алексей и обнял ее. «Скоро, очень скоро мы уедем отсюда», — шепнул он. «Вся петроградская жизнь будет вспоминаться как фантастический сон. И весь нынешний день, и эта ночь, и эта Фонтанка, и твой силуэт на фоне окна». «Но ведь мы вернемся?» — спросила Вера. «Вне всякого сомнения», — ответил Алексей. «Вернемся вместе, чтобы жить в своем доме и никогда не расставаться». «Зачем тогда вспоминать мой силуэт, если я целую вечность буду рядом?» Долгоруков ничего не ответил, лишь прижал к себе жену и поцеловал. Утром проснулись поздно, в 9 часу. Самохин не держал прислуги, а потому Алексей поднялся, чтобы растопить печь, намереваясь разогреть на плите завтрак. Вера, дождавшись, когда муж выйдет из комнаты, быстро оделась и поспешила на кухню. Вместе развели огонь, поставили на плиту отполированный до блеска чайник. Вера нарезала принесенный из дома Рослякова яблочный пирог, оставшийся со вчерашнего пиршества. Она накрывала на стол, когда открылась дверь, и с черной лестницы на кухне появился хозяин квартиры. Самохин сразу предупредил, что он ненадолго и зашел только для того, чтобы переговорить с князем. «Я не думаю, что у мужа есть тайны от меня», — сказала Вера, обернулась и посмотрела на Алексея. Тот кивнул. «Если речь пойдет о нашем переходе границы, то какие могут быть тайны?» «Хорошо», — согласился Самохин. «Наш человек в ЧК сегодня еще до рассвета примчался ко мне на корабль и сообщил, что чекисты уведомлены о той миссии, которую вы должны выполнить. То, что генерал Щербачев собирает деньги по всей России для белого движения, не секрет ни для кого. И то, что вы прибыли сюда, чтобы переправить ему собранное в Петербурге, им тоже известно. Удивительно, что никто не связывал прежде убийство Урицкого с вашим именем. Но поскольку саквояж с ценностями видели несколько человек, то теперь задача номер один для чекистов — поймать вас. Хотя настоящая цель большевиков — завладение саквояжем. Неприятность еще и в том, что мои опасения подтвердились. Поручик Вербицкий оказался сотрудником ЧК». Ковторанг замолчал. «Как я понимаю, это не все неприятные вести», — произнес Алексей. «Увы, это так», — согласился Самохин. «Самое печальное, что этой ночью, через час после нашего ухода из дома Рослякова, туда ворвались чекисты. Александра Васильевича арестована, вместе с ним и находящийся в доме полковник Голенищев. Люди говорят, что слышали несколько выстрелов. Ходят слухи, будто бы кто-то из задержанных ранен, но кто именно и насколько серьезно, выяснить не удалось. Но в любом случае их не пощадят. Голенищев в генеральном штабе занимался вопросами контрразведки и приятельствовал с генералом Михаилом Дмитриевичем Бонч-Брюевичем, который одно время командовал Северным фронтом. Голенищеву было известно, что накануне Октябрьского переворота вождь большевиков Ульянов скрывался на квартире брата Бонч-Брюевича. Впрочем, это уже не имеет к делу никакого отношения. Теперь бывший генерал вряд ли поможет ему. Тем более, что после убийства Урицкого и покушения на Ульянова начались массовые аресты. Тот человек, который приходил сегодня на корабль, сообщил, что готовится постановление Совета народных комиссаров о красном терроре, который будет оправдывать убийство любого представителя вражеских классов. А в их представлении враждебный класс — это те, кто богаче, неважно, банкир, фабрикант, врач или адвокат. Вот такие дела. Не надо было приглашать на свадьбу Вербицкого. «Поручик Вербицкий выдал своего командира?» — удивилась Вера. «Но ведь это подло, низко». «Увы, Вера Николаевна», — вздохнул Самохин. «У людей, которые противостоят нам, нет понятия о чести. Но меня немного успокаивает другое. Вербицкий, насколько я мог понять его, не идейный большевик, если он вообще исповедует социалистические идеи. Когда речь идет об очень больших деньгах, тут уж не до идей. Сколько прошло по Петрограду обысков и конфискаций ценностей? Бесчисленное множество. И что, все золото и драгоценности поступают в казну? Разумеется, нет. Все распихивается по карманам. Вербицкий прекрасно осведомлен об этом. И, как я надеюсь, попытается сам разыскать вас. Что он узнал вчера, мы не знаем. Подслушивал ли он, когда мы беседовали в кабинете Рослякова, неизвестно. Но предполагать можно худшее. Ему известно, куда вы отправитесь. А потому надо спешить. Погода благоприятствует, барометр показывает ясно, в городе почти безветрие, впрочем, на Ладоге ветер всегда хоть небольшой, но будет. «То есть мы должны уйти сегодня?» — спросила Вера. «Прямо сейчас. Однако на борт корабля я вас вряд ли смогу провести. Ведь Вербицкий знает, что меня можно найти на корабле и что я могу спрятать вас там. Остается надеяться, что про эту квартиру ему ничего не известно. В справочнике «Весь Петроград» мой адрес не указан, так как справочник выпущен в 2014 году, а я владею квартирой на Калининской площади с 16-го. Хотя при желании узнать этот адрес труда особого не составит». Долгоруков покачал головой. «Я никуда не уеду, пока не буду знать, что Рослякову и Голенищеву ничего не угрожает, пока не увижу их на свободе». Самохин посмотрел на Веру, как будто ища поддержки у нее. Но девушка взяла мужа за руку и твердо произнесла: «Бросить друзей, когда им угрожает смертельная опасность, было бы трусливым и низким поступком». «И что вы планируете делать?» Капитан второго ранга смотрел на них, словно предполагая, что они сами предложат единственный вариант спасения. «Для начала надо выяснить, где содержатся наши друзья», — произнес Долгоруков. «Если в крестах, то штурмом тюрьму мы в любом случае не возьмем. Но если их возят на допросы, то можно отбить по дороге. Если допрашивают в тюрьме, можно захватить кого-то, кто отдает приказы, и заставить его выпустить Рослякова и Голенищева. Если все упирается в бывшего поручика Вербицкого, то дело будет проще. Только надо знать, какими силами и средствами мы располагаем. Вербицкий не случайно оказался в воскресенье в храме, я в этом уверен. Он ничего не мог знать о нашем сверовенчании, а пришел туда, потому что предполагал, что в день Георгия Победоносца я, как офицер Преображенского полка, непременно приду туда. И он оказался прав».